Вместо эпилога. Когда пациенты, пришедшие на лечение в наш центр, часто, по их словам, с последней надеждой задают мне вопрос о гарантиях, я отвечаю им так. Не все приходящие к нам на лечение готовы стать здоровыми. Никто не хочет болеть, но большинство пришедших к нам в центр людей уже находятся в состоянии полураспада. Они не понимают того, что часть их жизни ушла на приобретение различных недугов и деформаций тела. Теперь, чтобы избавиться от этих недугов и восстановить хотя бы частично свою функциональность, от них требуются определенные усилия и жесткая самодисциплина. Не все, но процентов 55-60 к этому готовы. Те, кто готов, остаются благодарными кинезитерапии навсегда. Не захотевшие стать здоровыми, именно не захотевшие, нашедшие для себя кучу причин не стать на путь выздоровления, бегут по замкнутому кругу симптоматической медицины до полного саморазрушения. А таких приходится только сожалеть.